и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его. Это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке Тед Каминский. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь. На груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. В шагах в пяти валялся автомат без рожка. Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы. Там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно. Но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след. И там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот. Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы, как люди. Поперек ближайшего к лагерю немощенного переулка на засохших нечистотах валялся Тивосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тивосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть и после смерти, он попал тоже, на полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него, до самого обрыва и вниз, в пропасть. В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам и сине-черным от жара еще бегали чадные язычки оранжевого пламени и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги и тянуло тем же самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило. Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье. Длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Паллотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга. Второго геолога, второго картографа и зампотеха Элизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью. Элизауэр в кальсонах, остальные голые. А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивший руки на груди, полковник Сент-Джеймс. В парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган, тоже в парадном мундире, и в руке у него была зажата сломанная трость полковника. И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпик, инженер Кехада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей, исчезли. Остались трупы, осталось сваленной горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде, и смрад

— сказал Изя. Он сел на кровати, запустил руку под рубаху и принялся скрестись. — Днем будем пить воду, а по ночам я буду тебя... — Пай... Андрей посмотрел на него, не понимая. — Ты можешь еще что-нибудь предложить? — спросил он. — Пока нет. Все правильно, сначала надо найти воду. Без воды нам карачун. А что дальше, там посмотрим. Я вот что сейчас думаю. По всему видно, что они дороплят сюда опрометью, сразу после бойни. Страшно стало. Повалились на волокушу и газу. Надо в доме пошарить. Наверняка здесь и вода, и жратва найдется. Он хотел еще что-то сказать, но остановился с разинутым ртом. Глаза его выкатились. — Гляди, гляди, — сказал он испуганным шепотом. Андрей стремительно повернулся к окну. Сначала он ничего особенного не заметил, он только услышал какое-то отдаленное громыхание, словно обвал, словно где-то камни сыпались. Потом глаза его уловили некое движение на желтом вертикальном склоне над крышами. Сверху, из голубоватой белесой мглы, куда уходил мир, быстро катилось острием вниз странное треугольное облако. Оно двигалось с неимоверной высоты и было еще очень далеко от подножия стены, но уже можно было различить, что на острие бешено крутится, налетая на невидимые выступы и подскакивая какое-то тяжелое тело мучительно знакомых очертаний. При каждом ударе от этого тела отлетали куски и продолжали падать рядом. Веером летело каменное крошево, и вспухали клубы светлой пыли, втягиваясь в облако, образуя его, расходясь углом, как бурун за кормой быстроходного катера, а отдаленный громыхающий гул стал громче и распался на отдельные удары, дробный треск обломков о монолит, грозное шуршание гигантского оползня. «Трактор!» перехваченным голосом произнес Изя. Андрей понял его только в самую последнюю секунду, когда изувеченная и истерзанная машина стремительно нырнула за крыши, пол под ногами дрогнул от страшного удара, столбом взвелась кирпичная пыль, взлетели на воздух обломки, клочья жести, через мгновение все это скрылось под лавиной желтого обвала. Они еще долго молчали, прислушиваясь, как там гремит, трещит, хрустит, перекатывается, и пол под ногами все вздрагивал, а над крышами уже ничего не было видно за неподвижным желтым облаком. — Ничего себе! — сказал Изя. — Как их туда занесло? — Кого? — тупо спросил Андрей. «Это же наш трактор, балда!» «Какой наш трактор? Который удрал?» Изя помолчал, изо всех сил сандалил нос грязными пальцами. «Не знаю», — сказал он. «Не понимаю ничего. А ты понимаешь?» — спросил он, вдруг повернувшись к немому. Тот равнодушно кивнул. Изя с досадой ударил себя по коленям, но тут немой сделал странный жест. Протянул перед собой указательный палец, круто опустил его к полу, а затем поднял выше головы, описавший в воздухе вытянутое кольцо. — Ну? — жадно сказал Изя. — Ну? Немой пожал плечами и повторил тот же жест. И Андрей вдруг вспомнил. Вспомнил и сразу все понял. «Падающие звезды», — сказал он. «Это ж надо же!» Он горько рассмеялся. «Надо же, когда я это понял!» «Что ты понял?» — заорал Изя. «Какие звезды!» Андрей все еще, смеясь, махнул рукой. «Плевать, — сказал он, — плевать, плевать и плевать. Какое нам теперь до этого дело? Хватит болтать, Кацман. Нам выжить надо, понимаешь ты? Выжить! В этом гнусном, неправдоподобном мире нам вода нужна, Кацман. Подожди, подожди, — пробормотал Изя. Я ничего больше не хочу, — заорал Андрей, тряся сжатыми кулаками. Я не желаю больше ничего понимать. Не желаю ничего узнавать, ведь там трупы валяются, Кацман. Трупы! Они ведь тоже жить хотели, Кацман, а теперь просто вздулись и гниют. Изя, выпятив бороду, слез с кровати, схватил Андрея за куртку и с силой посадил на пол. — Тихо! — сказал он, страшно сопя. — По морде тебе дать! Сейчас дам, баба! Андрей скрипнул зубами и замолчал. Изя, отдуваясь, вернулся на койку и снова принялся скрестись. — Трупов он не видал, — ворчал он. — Мира он этого не видал. Баба! Андрей, уткнувшись лицом в ладони, давил и затаптывал в себе бессмысленный, отвратительный вой. Но краем сознания он уже понимал, что с ним сейчас происходит, и это помогало. Очень страшно было быть здесь, среди мертвецов, еще вроде бы живым, но на самом-то деле уже мертвым. И заговорил что-то, но он не слышал. Потом его отпустило. — Что ты говоришь? — спросил он, отнимая руки от лица. — Я говорю, что пойду пошарю у солдатни, а ты пошарь у интеллигенции. И в комнате у Кихады пошарь, у него там где-то геологический НЗ должен храниться. Не дрейфь, перезимуем. В этот момент погасло солнце. — Мать! Вот не кстати! — сказал Изя. — Теперь фонарь надо искать. — Подожди-ка, ведь твой фонарь у меня должен быть. — Часы, — сказал Андрей с трудом. — Часы надо поставить. Он поднес запястье к глазам, разглядел фосфорицирующие стрелки и поставил их на 12:00. Изя, ругаясь сквозь зубы, возился в темноте, двигал зачем-то койку, шуршал бумагой. Потом чиркнул, и разгорелась спичка. Изя стоял посередине комнаты на карачках и водил спичкой из стороны в сторону. — Ну, чего вы расселись, мать вашу? — заорал он. — Фонарь ищите, живее, а то у меня спичек всего 3 штуки. Андрей нехотя поднялся, но немой уже нашел фонарь, поднял стекло и передал Изе. Стало светлее. Изя, сосредоточенно шевеля бородой, регулировал горелку. Руки у него были крюки, горелка не желала регулироваться. Немой, весь лоснящийся от пота, вернулся в угол, сел на корточки и оттуда жалобно и преданно глядел на Андрея распахнутыми глазами ребенка. Воинство. Огрызки битой армии. — Дай сюда фонарь, — сказал Андрей. Он отобрал у Изи фонарь, наладил горелку и приказал: «Пошли!» Он толкнул дверь в комнату полковника. Окна здесь были плотно закрыты, стекла целы, и поэтому смрада совсем не чувствовалось. Пахло табаком и одеколоном. Полковником. Все было аккуратно прибрано. 2 упакованных чемодана отсвечивали добротной кожей. Походная раскладная койка застелена была без единой морщинки, в головах на гвозде висела портупея с кобурой и фуражка с громадным козырьком. На громоздком комоде в углу стоял на войлочном кружке газовый фонарь, рядом коробок спичек, стопка книг, футляр с биноклем. Андрей поставил свой фонарь на стол и еще раз огляделся. Поднос с флягой и перевернутыми стаканчиками оказался на полке пустого стеллажа. — Подай, — сказал он немому. Немой кинулся, схватил и поставил поднос на стол рядом с фонарем. Андрей разлил коньяк по стаканчикам. Стаканчиков было всего 2, и для себя он наполнил колпачок фляжки. — Берите, — сказал он, — за жизнь. Изя одобрительно посмотрел на него, взял стаканчик, понюхал с видом знатока. — Это вещь, — сказал он.